Эпизод 24. С холодной головой или с горячим сердцем? Перед игрой все движения стали медленнее, взгляды сосредоточеннее, как будто кто-то сбавил скорость времени. Те, кто еще недавно шутил, теперь сосредоточенно перешнуровывали коньки. Те, кто предпочитал говорить поменьше, теперь смотрели в одну точку, будто искали ответ. Финал — это не просто матч. Это рубеж, где меряют не только физику, но и характер. Где выясняется, горит внутреннее пламя ровно или бесконтрольно вспыхивает. Макс стоял у окна, прислонившись лбом к холодному стеклу. В его голове не было ни схем, ни мыслей. Только чувства. Мощные, пульсирующие. Сердце стучало, будто он уже врывался на пятак. Он жил этими минутами. Предвкушение кипело в груди, как перед чем-то настоящим. Не матчем, а боем. Рядом проходил Слава. Все в нем было точным. Прямая спина, ровное дыхание и ясный взгляд. Он будто не на финал шел, а на утреннюю пробежку. Собранный, выровненный, внутри тишина. Его лицо было спокойным, даже бесстрастным. «Ты чего такой ледяной?» — спросил Макс, не оборачиваясь. Вопрос прозвучал не столько с упреком, сколько с удивлением. Словно Максим действительно не мог поверить, что можно входить в игру без огня. Слава не сразу ответил, но, услышав в этом вопросе вызов, слегка усмехнулся. «А ты чего такой кипящий?» Макс все же повернулся, прищурившись. «Ну ты как робот, серьезно. Ноль огня. Это же финал. Тут надо гореть». Слава пожал плечами, но без раздражения. «И сгореть? Нет уж. Мне важно не гореть, а видеть площадку и принимать решения, а не метаться». Макс сделал шаг ближе, словно вступая в дуэль. «А как же страсть? Как же эмоции? Как же выложиться? Я вот без этого не могу. Мне надо чувствовать, что кровь кипит, что я живой. Тогда и игра идет. Без этого... как будто не вхожу в матч». Слава кивнул, фиксируя. «А мне нужно, чтобы внутри тишина, чтобы не мешало, чтобы не рвало в разные стороны. Я и так знаю, зачем я выхожу. Мне не нужно разогреваться эмоциями. Мне нужно остаться в себе. Если начну себя подогревать, то потеряю четкость». Повисла пауза. Не враждебная, исследовательская. Словно два разных подхода пытались нащупать мост между собой. В этот момент в раздевалку зашел спортивный психолог. Он не вмешался сразу, просто замедлил шаг и почувствовал атмосферу. «Спорим?» Они оба повернулись к нему. «Горячее сердце или холодная голова?» — продолжил он. «Вечный вопрос. И не только у вас. Его задают все. От юниоров до олимпийцев». Он сел на скамью, поставил перед собой на пол бутылку воды, как будто она и была сейчас центральной фигурой, и начал. «Представьте, что вы пилоты. Один в кабине с автоматикой, четким расчетом, контролем каждого параметра. Второй в старом истребителе с бешеной интуицией, рефлексами, страстью. Кто безопаснее? Кто быстрее? Кто справится с непредвиденным?» Он перевел взгляд с одного на другого. «Ответ не в том, кто из них лучше, а в том, что у каждого есть момент, когда именно его способ спасительный». «То есть эмоции не мешают?» — уточнил Макс. «Мешают, когда захлестывают. И помогают, когда наполняют. Самоконтроль тоже бывает разным. Когда это броня, ты теряешь контакт с собой. Не слышишь ни себя, ни игру. Когда это ясность, ты начинаешь видеть шире, решать точнее, играть глубже». Слава кивнул. «Я просто боюсь, что если дам волю эмоциям, начну ошибаться». «Только если не будешь их осознавать», — сказал психолог. «Настоящий контроль — это не запрет на чувства, а умение не дать ему командовать, не дать ему вести тебя вслепую». «А если я без огня гасну?» — спросил Макс. «Тогда не убирай огонь, но научись управлять им. пусть идет не в сгорание, а в движение. Это не минус быть страстным. Важно, чтобы страсть шла в игру, а не в суету. Это и есть мастерство. Направить темперамент туда, где он становится не помехой, а топливом. Он посмотрел на них по очереди. Знаете, кто самый опасный игрок на площадке? Не тот, кто всегда спокоен. И не тот, кто всегда горит. Тот, кто в нужный момент может быть разным. Кто умеет включать голову, когда пульс за 180. И не боится разжечь сердце, когда все вокруг просит быть осторожным. Макс и Слава переглянулись. Между ними больше не было противопоставления. Только интерес. И, кажется, уважение к чужому способу быть. Инвариант – это не или-или. Это когда и зачем. Уметь остаться собой и при этом быть гибким. Тогда и голова не мешает сердцу. И сердце не мешает играть. Гореть, когда нужно. Видеть, когда важно. Они оба кивнули. Перед самым выходом на лед Макс склонился к Славе и полушутя сказал: «Если я начну гореть, ты не туши, ладно? А если я начну замерзать, разожги». Договорились. Когда заиграл гимн и выстроились команды, кто-то с трибуны крикнул: «Порвите их!» Они не ответили. Один молчал с холодной сосредоточенностью, как ледяной клинок. Другой с горячим блеском в глазах, как пылающий факел. Но оба были готовы. Не только к игре как таковой, а к тому, чтобы сыграть полноценно, с умом и с огнем. Они оба были заряжены, но по-разному. И, как ни странно, именно в этой разности была их сила. На льду после стартового вбрасывания никто уже не спрашивал, что важнее, огонь или лед. Потому что в игре не выживает один стиль. Выживает тот, кто умеет быть разным, не теряя ядра. Кто не путает вспышку со светом, а контроль с отсутствием чувств. Макс первым пошел в отбор. Быстро, дерзко, с искрой в каждом движении. Слава прикрыл за его спиной, хладнокровно перехватил и начал атаку. И вдруг в их дуэте появилось нечто новое. Темп был живым, но не суетным. Энергия точной, но не сдержанной. Один чувствовал, другой направлял. Один поджигал, другой держал линию. А вместе они были как огонь за прозрачным стеклом. Горящий, но контролируемый. Играли не наперекор себе, а в согласии. Не искали правильного способа. Искали живой. И когда шайба оказалась в воротах, это был не взрыв и не расчет. Это была точка соединения. Там, где разум доверяет импульсу. А импульс не подводит. Так и родился этот гол. Не просто из комбинации, а из согласия противоположностей. Из союза сердца и головы. Ключи к эпизоду. Ключевая ось. Эмоциональность как двигатель или сдержанность как опора. Главный конфликт. Что ведет к победе? Горячее сердце или холодный расчет? Как сохранить ясность, не потеряв страсть? Инвариант. Настоящая сила не в выборе между огнем и холодом, а в умении управлять и тем, и другим. Уметь включать голову при высоком пульсе и оставаться живым там, где все ждут сухой сдержанности. Это и есть мастерство. Игрок становится опасным, когда умеет быть разным, не теряя себя.